Глава третья. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. А кто не пьет? Покажи. Арагорн. Питейное заведение с лошадью на вывеске носило название «Рога и копыта». Судя по той же вывеске, хозяином рогов и копыт был человек со странным именем Остап Маслютик. Он появился в этих краях недавно, открыл свой небольшой бизнес и оказался довольно разворотливым предпринимателем, потому как дело его процветало. Кое-кто говорил, что в прошлом у Маслютика есть темные пятна, но большинство не обращало на это внимания. Каждый человек имеет право на пару скелетов в собственном шкафу. «Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал Маслютик четырех хоббитов. «Могу я узнать ваши имена?» «Мерин, Пиппин, Сэмми». «А вы?» — обратился Маслютик к Фредди. Фредди смекнул, что лучше бы ему назваться вымышленным именем, и ляпнул первое, что пришло ему в голову. «Бонд!» — сказал он. — Джеймс Бонд. — Бонд — это ирландская фамилия или английская? — поинтересовался Маслютик. — Английская. — Вы не слишком похожи на англичанина, — сказал Маслютик. — Ну и что? — спросил Фредди. — Свой Астон Мартин я припарковал за углом. — My dear friend. — Ну, как угодно, — сказал Маслютик. — Что будете пить? — «Мартини есть? Нету. Тогда пиво», — заказал Фредди. Маслютик поставил перед четверкой четыре полные кружки с янтарным напитком. «Гэндальф не заходил?» «Гэндальф?» — Маслютик наморщил лоб, явно пытаясь что-то вспомнить. «Это такой высокий старик?» «Типа того. С длинным посохом и нечесанными волосами?» «Похоже. Постоянно ходит в нестиранном балахоне. Ага. Его еще считают волшебником. Да, это он. Никогда его здесь не видел», — сказал Маслютик. «Странно», — сказал Фредди. «Он сам не здесь стрелу забил?» Маслютик пожал плечами. Личные дела посетителей, по крайней мере, до тех пор, пока они не перерастали в поножовщину, мало его интересовали. Хоббиты устроились за столом посреди обеденного зала и уткнулись носами в свои кружки. «А я, между прочим, говорил, что Гэндальф может продинамить», — сказал Мерин. «Не доверяю я этим волшебникам. Никогда не знаю, что у них на уме. Прикрывается тем, что их заботят судьбы мира, а на самом деле их интересует только влияние и власть». «И бабки», — добавил Пиппин. «Не забывай про бабки, Баклан!» «Отставить!» — устало сказал Фредди. Ему было не по себе. Он очень рассчитывал, что дальше они с Гэндальфом пойдут вместе. Фредди был мелкой сошкой и не хотел встречаться с Доном Элрондом в отсутствии Гэндальфа. Это могли бы неправильно истолковать. Нарушение вертикали командования и все такое. Дон Элронд руководил немногочисленной, но очень влиятельной эльфийской группировкой, имевшей свою долю пирога практически во всех сферах деятельности. Зачастую мнение Дона Элронда было определяющим. «Не оборачивайся резко», — сказал вдруг Сэмми. «Сделай вид, что что-то уронил, и посмотри вон в тот угол. Мне не нравится тип, который там сидит. С того момента, как мы вошли, он с нас глаз не сводит». Фредди долго искал, чтобы ему уронить, но ничего подходящего на столе не обнаружилось. Ронять кружку с пивом было бы чистой воды расточительством. Наконец Фредди отцепил от цепочки кольцо и уронил его на пол. Кольцо подпрыгнуло и закатилось под стул. Фредди полез его искать и заодно бросил взгляд на странного посетителя. Это был высокий человек в черном плаще, который сидел на стуле в самом темном углу залы и курил трубку. Когда он затягивался, слабый красный отсвет освещал его суровое, обветренное лицо и аккуратную, подстриженную клинышком бородку. Через минуту Фредди удалось отыскать закатившееся в щель на полу кольцо, и он вылез из-под стола. — Ты прав, Сэмми. Не нравится мне этот парень. У хоббитов как раз кончилось пиво, и Фредди жестом подозвал к их столику маслютика. — Повторите заказ, — попросил он. — Конечно, — сказал маслютик. — А что это за парень в углу? — спросил Фредди. — Да я и сам толком не знаю, — признался маслютик. — Иногда каждую неделю сюда наведывается. Иногда годами его не вижу. Бродит тут, подряжается на разную работу, в основном опасную. Типа ведьмак. Я его киллером называю. Не в лицо, конечно. — Понятно, — сказал Фредди. Маслютик отошел и скоро вернулся к их столику с заказом. — Останетесь на ночь, джентльмены? — Пожалуй, да, — сказал Фредди. — А вдруг Гэндальф просто опаздывает? — Есть хорошая комната на втором этаже. — Отлично, мы ее займем, — сказал Фредди. — А пока мы хотим выпить. Киллер в своем углу тоже был не дурак насчет алкоголя. Перед ним стояла початая бутылка Хеннесси, и он постоянно наполнял свой стакан. Судя по запаху, доносившемуся от его столика, в трубке киллера присутствовал не один только табак. После третьей кружки пива Фредди решил прояснить ситуацию и направился к столу киллера. Рядом с ним как раз был один свободный стул. — Я присяду? — спросил Фредди. — Валяй, — сказал киллер. Поскольку стул был предназначен для человеческого, а не хоббитского седалища, Фредди пришлось не столько садиться, сколько карабкаться. — Я тебя знаю? — спросил Фредди. — Вряд ли, — сказал киллер. — А тогда чё ты на меня весь вечер пялишься? — спросил Фредди. — Нравлюсь я тебе, что ли? — Это тоже вряд ли, — сказал киллер. — У меня, между прочим, тёлка есть. Какая тебе и не снилась. — Тогда почему вдруг такой интерес к моей персоне? — спросил Фредди. — Скажи мне, Джимми, ты ювелир? — А это кто это тут, Джимми? — спросил Фредди. — Ты, — сказал киллер. — Я слышал, как ты представился хозяину заведения. Джимми — это уменьшительно Джеймса. Если ты придумал легенду, то надо строго ее придерживаться, иначе тупо сладишься. — Я не понял, ты о чем? — О цацке золотой, которую ты тут по полу катал, — сказал киллер. — Ты ее, между прочим, не в ломбард несешь, сеньор богини. — А откуда ты меня знаешь? — удивился Фредди. — Гэндальф попросил меня встретить вашу компанию и проводить вдольно. — К Дону Элронду, если он сам задержится. — А ты не производишь на меня впечатление человека, способного одолеть такой путь самостоятельно. — На что это ты намекаешь? — насторожился Фредди. — По дорогам рыщет зондеркоманды из Мордора, — сказал киллер. — Как ты думаешь, кого они ищут? — Неужели меня? — Поразительная догадливость, — похвалил его киллер. — Ты как в рукопашном бою, силен? Ну, с девятерыми профессиональными, натренированными убийцами совладаешь, уточнил киллер. Если учесть, что они еще и бессмертные. Не уверен, сказал побледневший Фредди. А что делать-то? Слушай меня, и все будет нормально, сказал киллер. — А откуда я знаю, что тебе можно доверять? — спросил Фредди. — У меня есть для тебя малява от Гэндальфа, — сказал киллер. — Надеюсь, ты его почерк узнаешь? — Знаю, — сказал Фредди. — Что же ты сразу про маляву не сказал? — Хотел удостовериться, что это именно ты. Киллер подал хоббиту конверт, запечатанный личной печатью Гэндальфа. Судя по состоянию конверта, его долго носили в заднем кармане брюк, но ни разу не открывали. Фредди надорвал конверт, развернул вложенный в него листок бумаги и увидел неровные строчки, написанные рукой спешащего Гэндальфа. «Что бы ни сделал податель сего письма, он делает это от моего имени и в интересах государства. Гэндальф, постскриптум, убедись, что письмо не попало ни в те руки. Человека, которому я его отдал, зовут Арагорн». Фредди аккуратно сложил письмо и спрятал во внутренний карман пиджака. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Мое истинное имя не должно звучать в этом зале», — сказал киллер. «Боюсь, я не смогу сотрудничать с человеком, который отказывается сообщить мне свое настоящее имя», — сказал Фредди. «Хорошо, если ты именно так ставишь вопрос, я скажу», — согласился киллер. «Но это только между нами». «Твоя тайна умрет вместе со мной», — сказал Фредди. «Очень даже может быть», — задумчиво сказал киллер. «Меня зовут Арагорн». «Нормальное армянское имя», — сказал Фредди. «Чего из него такой секрет устраивать? Может, ты мне объяснишь, Ара?» «Тише», — прошипел Арагорн. «Слушай меня. Сейчас иди к своим друзьям, быстро допивайте и валим отсюда». «К чему такая спешка?» «Не было бы никакой спешки, если бы ты колечко не засветил», — сказал Арагорн. «Ты можешь быть уверен, что в этой таверне нет осведомителей, работающих на зондеркоманду? Да лично я в этом не уверен и не хочу, чтобы черные всадники нагрянули в этот тихий мирный городок, по крайней мере до тех пор, пока мы отсюда не уберемся». «А как же Гэндальф?» «Если он еще жив, то догонит нас в дороге или присоединится к нам вдоль», — сказал Арагорн. «А если нет, то мне будет его не хватать». Через 2 часа после того, как хоббиты покинули брысь в сопровождении киллера, врага и копыта заглянули в стрелок и молодой волшебник. «Добрый вечер, господа», — заученной формулой приветствовал их Маслютик. «Могу я узнать ваши имена?» «Джек, Гарри». «Какие красивые имена!» — сказал Маслютик. «И главное, редкие. Что вы будете пить, джентльмены?» «А что есть?» «У нас широкий ассортимент алкогольных напитков», — сказал Маслютик. «Мне виски», — сказал Стрелок. «А вам?» «А мне какого-нибудь вина», — сказал Гарри. «Я не люблю крепкие спиртные напитки». Маслютик, понимающе кивнул и поставил на стойку бара заказанный алкоголь. «Останетесь на ночь!» Заполучить на постой хоббитов ему не удалось, да и киллер куда-то свалил, так что свободных мест было хоть отбавляй. «Мы еще не решили», — сказал Гарри. «Мы ищем здесь знакомых». «Вот как! Может быть, я их видел», — сказал Маслютик. «Опишите мне их». «Это 4 хоббита, путешествующие в компании короля Гондора», — сказал Гарри. К чести Маслютика стоит сказать, что при таком сенсационном заявлении на его лице не дрогнул ни один мускул. «Буду откровенен, такие компании встречаются нечасто», — сказал он, — «особенно если учесть, что в Гондоре уже несколько веков нет короля». «Но я видел 4 хоббитов и одного странного типа совсем недавно». Маслютик замолчал. Гарри понял намек и выложил на стойку бара золотую монету. «Они ушли 2 часа назад», — сказал Маслютик. «В какую сторону они и двинули?» — спросил Гарри, выкладывая 2 монету. «Из этого города ведут только 2 дороги», — сказал Маслютик. «И по одной из них пришли вы». «Логично», — подумал Гарри, — «я мог бы и сам догадаться, сэкономил бы золотой». «Боюсь, мы не можем остаться на ночь», — сказал Стрелок. «Гарри, прикончи свое вино и пошли отсюда. Что-то мне подсказывает, что нам надо спешить». Еще через час перед трактиром раздалось цоканье копыт, издавлено конское ржание, а потом, звеня шпорами, в обеденный зал вошла высокая худощавая фигура в черном плаще с капюшоном, полностью скрывавшим голову всадника. Это существо было похоже на смерть плоского мира в описании Терри Пратчетта. Милого, в общем-то, парня, но на самом деле было злобным, коварным и жестоким королем-призраком, бессмертным кольценосцем, главным из 9 черных всадников. От его фигуры по залу распространялись холод, страх и запах дорогого одеколона, которым ангомарец пытался забить исходящее от его скакуна зловоние. «Добрый вечер, сэр», — пролепетал Маслютик. «Чем я могу, в смысле, как вас... не убивайте меня, ладно?» «Мне нужен хоббит», — прошипел ангомарец. Он мог говорить и нормальным голосом, но и считал, что шипение делает его имидж более зловещим. «У нас тут недавно было целых 4, — доложил Маслютик. Они двинулись на Зюит-Зюит-Вест». «Махни рукой!» — прошипел Назгул. «Туда, — указал Маслютик. — Выпейте что-нибудь?» «Кровавую Мэри!» «Пожалуйста!» Рука Маслютика тряслась, когда он смешивал коктейль. Впрочем, коктейль это пошло только на пользу. «Спасибо!» — прошипел ангмарец, осушив бокал. «Я тебе что-нибудь должен?» «Никак нет!» — пролепетал Маслютик. «За счет заведения, сэр!» «Хорошо!» Это слово шипеть было особенно удобно. Спустя минуту до слуха Маслютика донесся только удаляющийся звук подков, цокающих по вымощенной булыжником улице Брыся. «Спасибо, что хоть на ночь не остались», — пробормотал хозяин рогов и копыт, вытирая выступивший на лбу холодный пот. «Пора закрываться, пока еще кто-нибудь не заявился. Нет, черт побери, мне определенно стоило пойти в управдомы, как я и собирался с самого начала». Каждый вечер Саруман поднимался на обдуваемую всеми ветрами вершину башни, где был заточен Гэндальф, чтобы поизгаляться над своим узником и сообщить ему последние новости. «Чисто, чтобы ты знал, — сказал он, — зондеркоманда Саурона уже вышла на след твоих хоббитов. Думаю, ждать осталось недолго. Скоро Саурон получит свое кольцо назад. Ты уверен, что не хочешь к нам присоединиться?» «Да я скорее с моста в пропасть вниз головой прыгну», — гордо сказал Гэндальф. «Никто не знает своего будущего, но зато я знаю твое», — сказал Саруман. «На том пути, который ты выбрал, тебя ждет только смерть». «Разговоры дешевые», — сказал Гэндальф. «А виски стоит денег. Неужели ты на самом деле надеешься, что эти мелкотравчатые волосоногие твареныши способны улизнуть от 9 кольценосцев?» — вопросил Саруман. «А это уж как фишка ляжет», — сказал Гэндальф. Хохот Сарумана был слышен еще 5 минут после его ухода. Едва выйдя из Брыся, Арагорн увел 4 хоббитов с накатанной дороги в лесные дебри, заявив, что так будет безопаснее. Они двигались без остановки до самого рассвета. Периодически Арагорну приходилось подгонять непривычных к долгим пешим переходам хоббитов. При этом он недовольно ворчал. «Сразу видно, что никто из вас в армии не служил. Вас бы к моему знакомому сержанту Гальбараду. Он бы устроил вам ночной марш-бросок с полной выкладкой, да еще и в костюмах химзащиты. Тогда бы вы точно знали, почем фунт лиха. А кто упал, того подгоняли бы пинком в задницу или штыком в то же место. Очень бодрит». Вскоре хоббиты привыкли к его болтовне и перестали обращать на нее внимание. «Лучше бы песенку ты спел», — предложил Арагорн Фредди. «С песней путь веселее». «Время песен прошло», — сказал Арагорн. «Так же, как и время танцев. Впрочем, если вы так уж просите, я спою вам одну древнюю балладу, посвященную людям моей профессии». И он затянул неожиданно звонким голосом. «Мы убиваем, ведь нас нанимают, и по понятиям все совпадает. Мы за клиентом следуем тенью и бьем без промаха на поражение. Устал от соседа, надоела подруга, ты и твой шеф не догнали друг друга. Вот телефон, позвони, он бесплатный, пули не дашь, уже ход ты обратный. И в зной, и в пургу, в жару или стужу, киллер всегда бизнесмену нужен. Нужен банкиру, нужен юристу. Коль ты хвоста не привел, вроде чисто. Нас нанимают, мы убиваем, деньги берем, долги вышибаем, бабки срубаем, ментам отбашляем, киллера подвиг не раскрываем». Фредди понял далеко не все слова этой песни, но в целом она ему понравилась, и он зааплодировал. Порченный Арагорн раскланялся и дальше ворчал уже не так злобно. Огромный орел последний раз взмахнул крыльями, сложил их и осторожно приземлился на край площадки, в последнее время служившей Гэндальфу жильем. «Чтобы ни веку в небесах не парить!» — удивленно воскликнул орел. «Неужто самого Гэндальфа повязали? Да не может такого быть!» «Громкость убавь, Гвайхир!» — сказал Гэндальф. «Какими судьбами?» «Летел мимо!» — туманно ответил Гвайхир. «Тебе помощь нужна или сам справишься?» «Издеваешься?» — спросил Гэндальф. «Если бы я мог сам справиться, я бы тут сидел. Я волшебник, а не граф Монте-Кристо». «Да, и подкопом тут не поможешь», — сказал Гвайхир. «Слушай, а время терпит? Я прям сейчас не могу, у меня дела». «Я подожду. Не беспокойся и не торопись», — язвительно сказал Гэндальф. «Мне тут очень хорошо и комфортно, и высоты я уже почти не боюсь». «Вот и ладненько», — сказал Гвайхир, расправляя крылья. «Буду через пару дней, и не скучай тут пока». «Повелитель небес», — пробормотал Гэндальф, снова оставшись в одиночестве. «Чтоб тебя Турандор забодал».